Пистолет в другой его руке по-прежнему был направлен на Билла. Выбора не оставалось. Отшвырнув ногой их оружие подальше в сторону, краснокожий человек сунул меч в ножны, опустил пистолет и вежливо поклонился. И хотя я, может быть, и похож на жителя этой планеты, я не из них числа. Я прибыл сюда с далекой планеты. За мной гнались аборигены. Я нашел убежище в пещере, где и заснул. Полагаю, тут не обошлось без колдовства, потому что мой дух оставил мое тело и оказался здесь. «Да, крепкая была травка, которой вы накурились», — сказала Мита. «В этой галактике, видимо, не видится». Он был высок, широкоплеч и очень краснокож. Там, где его кожу не закрывала одежда, которой на нем не было. Вместо одежды на нем было что-то вроде упряжи, как у лошади, с пряжками, всяческими украшениями, болтающимися кинжалами и прочим снаряжением. Собственно говоря, одежды как таковой можно было назвать только замысловатые. «Все в заклепках», — сказал Джон Картер. «Нас сбили», — ответил Билл. «Вы к этому имеете какое-нибудь отношение?» «Мы как в воду глядели, приятель. Я сам это и сделал из вот этого моего радиева ржишка. На нашем плато крепко не хватает сырья, так что стоит какой-нибудь летучей машине залететь к нам, как мы ее сбиваем. А из металла делаем мечи, оружие на закуску, правда? Сам коптил. А пока вы жуете, я объясню вам, что вы должны сделать. Дело в том, что принцесса Дежавю, в которую я страстно влюблен, возвращалась с воздушной фабрики, где делают весь воздух для этой планеты. Когда на нее и ее свиту напала банда мародеров, злобных зеленых во главе с самым злобным из них по имени Таре-Тукус. Всех ее спутников предали ужасной смерти. Ее верхового Тоута убили. Вы как раз съели по кусочку его мяса. Я решил, что не пропадать же добру. А ее похитил этот Таре-Тукус вместе со своей грустной шайкой. — А вы при этом присутствовали? — спросил Билл, не подумав.